Сандра, человек дождя. Идти по берегу было легче, чем лесом. Правда, становилось прохладно, появился сначала ветерок, потом и ветер, холодный, пронизывающий. Сандра оглянулась и ахнула, сзади ее догоняла туча. Местами под этой тучей уже висела пелена дождя. Такую картину Сандре случалось видеть на море. Вряд ли в лесу было бы лучше, но здесь, на берегу, спрятаться от дождя точно было негде. Впереди, пару минут ходу, стояло то ли дерево раскидистое, то ли куст, и хотя Сандра понимала, что от дождя это ее не спасет, почему-то заспешила туда, хотелось хоть какой-то защиты, что ли. Дошла, почти добежала. Ну да, кусты, два, покрыты не густо молодыми листочками. А, все равно, лучше так, чем никак. Если бы связать верхушки, получился бы шалашик. Связать, жаль, не захватила с собой моток веревки. Заглянула в сумочку. Бейджик-булавка. О, драные, смотанные в клубок колготки. Распустила клубок и уже под первыми каплями связала макушки кустов. Цеплючая синтетика слушалась плохо, да уж хоть так, и забралась в маленькую норку между ними. Не очень-то там было комфортно, но Сандра сняла кроссовки и села на них. Жалко будет, если промокнут. Отметила еще, что на долгом пути не стерла ноги, а у нее это было слабое место. Ливень упал с размаху, и Сандра промокла мгновенно, а тут и гроза началась. Сандра немножко посидела в своем домике, вытащила из-под себя кроссовки, еще и правда сухие, выползла под дождь. Замерзла сразу, зубы застучали, и вдруг, сквозь ливень она не могла ничего разглядеть, но ей показалось, что там, нет, даже не там, а вот тут, совсем рядом, кто-то или что-то есть. Сандра заверещала так, что сама испугалась. Вообще-то она, хоть и итальянка, девушка тихая, орала не она, орал тот утренний ужас, от которого она и уходила, убегала весь этот бесконечный день. У берега болталась на воде какая-то конструкция. Вылез длинный дядька, руками помахал, ужас зашкалил, Сандра уже и сама своего визга не слышала. Дядька, тоже мокрый, подошел, подхватил на руки. Наверное, надо было отключиться, упасть в обморок, но обморок не получался, и Сандра смирилась. Дядька заговорил по-испански. Почему-то это Сандру успокоило. Испанского она не знает, только отдельные слова, но это был человеческий язык, а чего она ждала. Но потом все опять стало плохо. Дядька заставил ее раздеться, вернее, раздел ее сам. Потом заставил выпить какую-то жуткую жгучую гадость, потом еще этой гадостью ее намазал. А руки приятные, теплые. Правда, накормил чем-то, это что-то проглотилось быстрее, чем она успела его распробовать. А потом вдруг обнаружилось, что дядька никакой не испанец, а Руссо. Вспомнила. Импара ил Руссо, ти сарутили. Учи русский, пригодится. Тольятти. Для начала пригодился словарь из телефона. Встретившись в субботу с Сандрой и Карлой в кофейнке, туристы Русси угостили девушек и своих и новых подружек эспрессо, о себе заказав доппио, эспрессо двойной. На этот раз бариста встретил их широкой улыбкой, как старых приятелей, и эспрессо готовил заметно быстрее, включив вторую кофемашину. Погуляли до полудня, зашли в кафе перекусить. Карлу опекали другой парень, Виктор, и его девушка. У них в смартфонах тоже были переводчики с голосом, но они проговаривали написанные тексты. Дожидаясь своих спагетти, Сандра решила выяснить, что это за программы-переводчики. Ей как-то не приходилось ни с чем таким иметь дела. У Тольятти программа была из самых новых китайских, а Сандре и Карле он предложил поискать традукторе Дигагле, который был запросто обнаружен на смартфонах обеих подруг после того, как официант сообщил им пароль от бесплатного для посетителей Wi-Fi. Аббастон запер Йентрамби, сообщил им Google. Вам этого хватит. Тольятти задумчиво жевал спагетти, а потом попросил у Сандры ее смартфон, который она отдала, не задумываясь. Он некоторое время нажимал кнопки, потом зачем-то наблюдал, молча и сосредоточенно. Вернув Сандре ее смартфон, он снова достал свой, говорящий. У тебя теперь есть словарь, которому интернет не нужен. Учи русский понемногу, вдруг пригодится. Тольятти, хихикнула Сандра. Компания, уже подуставшая, неспешно перемещалась от магазинчика к магазинчику. Русские девушки постепенно тоже втянулись в беседы. У них к тому же оказался некоторый запас итальянских слов. Во всяком случае, названия брендов одежды и косметики они знали и произносили уверенно. Как удивительно, кстати, однако появился в ее смартфоне этот словарь-переводчик. В общем, этот невероятный день закончился так же невероятно, как и начался. Последняя мысль, которую Сандра успела поймать, проваливаясь в сон. Интересно, где я проснусь? Глава 6. Первая цивилизация. Нет, Сандра, ты сидишь здесь и никуда не идешь. Сейчас меня на ту сторону перевозишь, и назад. Здесь сидеть и никуда не дергаться. Ждешь, когда сигнал дам. Понятно, весь этот разговор сопровождается отчаянной жестикуляцией. А перед этим то же самое, продублированное переводчиком смартфона, и несколько раз. Даже удивительно, как быстро научились два человека понимать друг друга, говоря на разных языках. Конечно, если жестами дублировать все, у итальянцев бурная жестикуляция вообще в крови. Вот, на третий день уже вполне понимаемся. Весь следующий день, после того, как встретились, стояли на месте, и, в основном, тыкали пальцем в экран телефона. А где, а что, а как, а что дальше, а куда, и что делать, неужели так? Но, в общем, Сандра уже успокоилась и привыкла. А когда написал ей, что в футболке она очень красивая, так в ней только и ходит. А сейчас ей страшно оставаться самой, хоть и на лодке. Можно было бы и вдвоем пойти, но сильно мне тот мужик с ружьем не нравится. Когда собрались, наконец, и пошли дальше, эту протоку влево увидели часа через три. А на мыске мужичок, и с ружьем, тормознул метров за 150, лодки много не надо, если пальнет сдуру. Мужик сразу спрятался, ну, это как он считал, видимо, не представляет, как это с реки выглядит, и не высовывается, хотя я ему и махал, и кричал. Скорее всего, здесь и жили те, чьи останки нашел раньше. Надо идти, выяснять, где же мы есть. Но, стрёмно. И отчаянно давит жаба, рюкзачок ведь отдать надо в подтверждение и беретту. А вот карабин, как говорил Верещагин. Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Так что сначала иду сам, а потом, если не договоримся, каркана я подберу. А пока повисит в воде на поплавках из пенопласта. Глубина здесь довольно ровная, 3,5 метра, так что отмерил 2 метра нитки со спиннинга, и внизу самый здоровый тройник прицепил с грузом. Далеко не уплывет, как к более мелкому вынесет, так и встанет. В общем, помахал мужику условно белой тряпкой и пошел к берегу, только повыше по течению. Там берег светлый, пройти нормально будет. Выскочил, и Сандру сразу отправил назад, за поворот. Девочка умная, не спеша доведет. Иду по берегу медленно, руки вперед выставил, показываю, ничего нет. И вообще, я весь белый и пушистый, не надо в меня целиться, сука. Боишься, ствол держи в эту сторону, но опущенный. Мужик из куста вылез, на опушке стоит, нервный какой-то, но ружье опустил, только показывает, проходи мимо меня, и вон туда. Иду. А тропинка-то хорошо натоптана, живут здесь давно, но людей не очень много. Метров через 300 в лесу вдруг открывается удивительная картинка. Сначала изгородь, такой частокол из нетолстых бревен, метра по 2 высотой, неплотный. Ворота, большие, для транспорта. А за ними, поляна, со стадион размером. На ней, как что-то чужеродное здесь, 3 каменных здания. Одно, даже на вид казенное, официальное, и 2 жилых. Все, двухэтажные. Возле казенного здания чаши стоят бетонные для цветов и лавочка, массивная такая, старая. А дальше, у самых деревьев, здоровенный сарай, сруб из толстых бревен. О, на здании даже вывеска есть, муниципия. Но эти дома здесь точно чужеродные, как будто взяли кусок территории и просто сюда перенесли. А вокруг, лес. Человек 5 жителей с интересом нас разглядывают, а так, тихо. О, где-то вдали слышен звук мотора. Ну наконец-то, хоть какая-то цивилизация. Сейчас узнаем. Конвоировавший меня мужик, как зашли за ограду, как-то сразу подобрел, ружье на плечо повесил, помпа, гладкоствол, это я про себя отметил, и приглашающий показал рукой на муниципалитет, заходи, мол, не стесняйся, и буркнул чего-то, итальянский, точно, что именно, не понимаю, но parla italiano. Ну и дальше, по стандартной уже процедуре, как с Сандрой, когда дошли до Руссо, еще подобрел, но вот с ней как-то понятнее, а что этот хочет, не соображу. Показываю, лодка, второй человек, пойдем, я позову. Мужик еще что-то побурчал, охлопал всего, видно, что процедура обыска для него привычна, и потопали мы назад. На берегу Сандре машу, давай, подходи сюда. Правой рукой машу, так что поплавки с грузом отдельно поплывут. Приближается, а мужик показывает, сюда, в протоку заходи. Она, оказывается, почти до самых домов идет. В общем, добрались. В конце там место у них оборудовано, лодка стояла. Не, мы не так, откинул колесики на трансе, за ручку на носу взялся, и за собой на берег покатил. Мужик проникся, нос свой всунул, смотрит. Беретту и рюкзак увидел, напрягся. Показываю ему, это ваше, забирай. И патроны, а как же, мы люди мирные. Прям совсем подобрел. Спрашивает, а еще мол, не знаю, не видел, ничего не было. Лодка, да, была, там, на реке, и уже не лодка. Дальше у них пошел разговор с Сандрой, а я, только как предмет интерьера. Вечером, когда все живущие здесь собрались, уже интереснее стало. Я писал на телефоне, Сандра спрашивала, потом мне писала. И наоборот, если смысл выделить, то вот что получается. Их сейчас 16 человек, 5 мужчин, 9 женщин и 2 ребенка. Они, сицилийцы. Рикардо это тот, что меня встречал, главный. Он полицейским раньше был, живут здесь уже год. Оказались здесь внезапно, проснулись утром, а вокруг вот это. 3 дома и сарай. В сарае были продукты, инструменты, одежда и всякое такое. Даже старая военная форма была, еще времен Муссолини. А еще трактор небольшой и машина, старый Fiat 500. Модель старая, но как новая. В домах нашлось оружие, 2 гладкоствола и 2 карабина. Один карабин и машину взяли 2 человека и уехали. Как куда? Так там, за сараем, дорога начинается, а потом она выходит на большую дорогу, в обе стороны ведет. Я сбегал еще днем, посмотрел. За оградой начинается обычная грунтовка, колея, а через полкилометра идет классная дорога, грейдерованная, с насыпью и кюветами, засыпана гравием, езженная. Следы старые, но есть. Нет, они не знают, и не интересовались. Машина не вернулась, а трактор здесь нужен, и солярки мало. Разработали поле, там, дальше, сажают картошку, пшеницу, овощи. В реке рыбы много, в лесу охота. Патронов мало осталось, зимой волки подходили, по ним много потратили. Но жить можно, только жаль, что виноград не растет. Их в начале 24 было, 2 уехали и не вернулись, 1 волки задрали, 2 не ужились, погрузились в лодку и уплыли по реке, тоже в самом начале. Лодки прямо тогда там и были, на причал вытащенные стояли. Моторов не было, 3 человека зимой простудились и умерли, здесь холодно, а в домах печей для отопления нет. Поэтому, когда холодно стало, все жили в деревянном сарае, там есть печка, да и теплее в деревянном доме. 2 недели назад из леса вышли еще 2, итальянец из Милана и женщина, но она не наша, с Корсики. Но если будет нормально работать, как все, то пусть живет. Лучше бы, конечно, если бы мужчина был. Этот миланец, Джузеппе, рассказал, что там, где он очнулся, когда здесь оказался, дальше по реке, недалеко от берега стоит большой деревянный дом, и в нем много всяких полезных вещей. Вот с Антонио они и поехали на лодке посмотреть. Да, это его ружье, мир праху его, ужасная смерть. Нет, больших медведей они никогда не видели. Обычные были, но они ушли. А так, они не знают, кто тут еще есть. Один раз, осенью еще, приезжали австрийцы, но быстро уехали, их никто не понимал, и вообще, это были нехорошие люди. Они хотели продать им бензин и солярку, но за это хотели забрать большую часть урожая. По реке никто мимо них не проходил, мы первые, мутные они какие-то. Видно, что Рикардо здесь настоящим паханом, без его одобрения никто и слова не скажет, и то здесь у него нестыковки, то там, не договаривает. В общем, послушав и оценив то угощение, что нам выкатили, решил, что лично я пошел дальше. Не понравилось мне ни это откровенное жлобство, ни то, что он, сицилиец. На итальянском говоришь, значит итальянец. Видел уже таких, кто мне на русском языке рассказывал, что он не русский, а другого языка не знал вообще, а с меня требовал, чтобы я на мове говорил. Хотя, с моей точки зрения, украинская мова створена выключно и только для того, щоб на ней читати, писати, казати та думати херню. И знаю, к чему это привело. А потом Рикардо сказал такое, что я готов был рвануть прямо сразу. Они иногда, когда погода позволяет, русских слушают. Приемник, да, есть, но берегут бензин и генератор заводит редко. И слышно не всегда, нужно, чтобы погода была, далеко, наверное. Что говорят, не понимают, но они и песни передают. И даже некоторые на итальянском. идиот, тебе что, западло было эфир почаще слушать, и проволочку из кармана достать, да повыше закинуть. Сандра, дай телефон. И написал, я ухожу. Она не ответила, просто прижалась. Значит, опять спальник делим на двоих. Сандра, пассо, ебаста. Всю неделю Карла работала больше обычного. Старая клиентка пригласила ее обслуживать участников конференции. И Карла с утра до вечера причесывала, стригла, красила, укладывала. Деньгами ее не обидели. В пятницу она получила конверт со своим практически двухмесячным заработком. Первым делом она позвонила Сандре. Но Сандра на звонок не ответила. У Карлы накопилось за неделю достаточно домашних дел, чтобы думать о чем-то еще. Поэтому она позвонила Сандре только пару раз за вечер. Сандра все не отвечала, а на последний вызов не последовало даже гудка. Карла растерялась, потом снова набрала номер. В трубке не было ни звука, ни сообщения о том, что телефон выключен или абонент недоступен. Карла сначала забеспокоилась, но потом подумала, что так молчать исправный телефон не может. Понятно, что завтра придется зайти к Сандре без звонка. Девушки были очень дружны. С детства их сближало то, что обе они были сиротами, у обеих родителей погибли в катастрофах, у Карлы в авиационной, у Сандры в автомобильной, в которой из всей семьи только она и выжила. Если сказать точнее, сближало это Карлу. Сандра своего сиротства как будто не ощущала. Карлу в детстве опекала старшая сестра, Сандру, тетушка, сестра отца. Но теперь девушки были вполне предоставлены сами себе. Карла, надо сказать, внешне была хрестоматийной итальянкой. Вьющиеся черные волосы, синие глаза, крупный нос, громкий голос. К тому же она неплохо пела, и южный темперамент. Она была довольно скандальной особой, любила встревать в перепалки, яростно жестикулируя. При этом Сандру она не просто любила, боготворила. Сандра была этаким ангелом во плоти. Она никогда ни с кем не конфликтовала. Более того, в ее присутствии конфликты затухали сами собой. В ней не было ни капли агрессии, но и к ней никто агрессию проявить даже не пытался. Однако она не была и особо покладистой. Если ей что-то было не по нутру, она просто говорила «нет», и уговорить ее было невозможно. Сандра любила музыку, любила песни Карлы, любила поплясать на дискотеке, но иногда могла по пути на какое-то свидание или дискотеку остановиться и сказать «нет, не пойду», развернуться и отправиться домой. Уже очень давно Карла в таких случаях тоже все отменяла. Если Сандра отказывалась куда-то идти, с большой вероятностью там случалась какая-нибудь неприятность, а то и беда. Поэтому в жизни Сандры все было ровно и спокойно, даже скучно. И только Карла, с ее бурными, а то и буйными романами, авантюрами, скандалами и интригами создавала вокруг Сандры некоторое движение жизни. Кавалеры пикировали на Карлу, и часть внимания перепадала и Сандре. Но парни ее мало интересовали, они были пусты, наглы и навязчивы, и Сандра быстро с ними расставалась. С коллегами по работе, а работала она в мужском, преимущественно, коллективе, Сандра в романтические отношения принципиально не вступала. В той далекой катастрофе Сандру спасло то, что ее, совсем малышку, ударом выкинуло из машины на склон. Она немного полежала в больнице, травм врачи не обнаружили и отдали ее тетушке. Та поначалу попричитала повергаться, но маленькая Сандра не вспоминала родителей и брата, не плакала, ни по кому не скучала. Она как будто началась с чистого листа. У Карлы фотографии родителей висели дома на стене, и она обращалась к ним за поддержкой. «Мама, il mio dente inizia a farmi male, aiutami a trovare un buon dentista». «Мама, у меня начинает болеть зуб, помоги мне найти хорошего стоматолога». И хороший дантист таки вскоре находился, а у Сандры родителей как будто и вовсе никогда не было. Тетушка не слишком ей надоедала, отвечала на вопросы, учила тому, к чему у Сандры обнаруживался интерес. Готовить любимые блюда, немного шить, немного вязать, уверенно плавать и нырять. Тетушка в юности была спортсменкой-плавчихой, а когда та состарилась, Сандра также ненавязчиво за ней присматривала, пока однажды тетушка уснула и не проснулась. Но и тут Сандра не почувствовала себя бедной сироткой. Напротив, она почти сразу записалась на курсы вождения, чего тетушка почему-то активно не одобряла, возможно, памятуя о той катастрофе. За рулем Сандра чувствовала себя уверенно, хотя своей машины у нее не было. Зато ее работа была связана с автомобилями, только с большими и очень большими. Она вполне могла определить неисправности, даже кое-что починить. Там же, на автокурсах, задружилась Спина, инструктором-мотоциклистом. На него грубо орал какой-то начальник и грозился уволить, когда подошла Сандра. Начальник как-то сразу сдулся, закашлялся и ушел. К инструктору он больше не приставал, а Сандру благодарный Пина научил ездить на всем, что было в его распоряжении. Сандра училась очень быстро, запоминала теорию, навыки к ней как будто сами прилипали. И не отлипали, хотя ни в байкерши она не подалась, ни за руль особо не рвалась. Умела и все. Пассо, ебаста. Глава 7. Настоящее богатство. Сандра ушла и не вернулась. Хороший дядька этот Руссо. Спокойный, уверенный, не страшный. Тут Сандра улыбнулась, хоть и напугал поначалу до смерти. Вылез откуда-то посреди дождя. Вот если бы она его по солнышку-то издалека увидела идущим по берегу, все равно заорала бы, точно. Она же не его испугалась, а того, кем он мог быть. Даже просто сидеть с ним рядом, а от него пахло дымом, рыбой и еще чем-то, прежде Сандре незнакомым, само по себе было приключением. У Сандры появился свой мужчина. Вот вернусь, будет чем Карлиту развлечь, а то все она да она. Вернусь когда? В форсе. Между тем, Карла, так и не дозвонившись до Сандры, прямо с утра отправилась к ней домой. Позвонила. Постучала. Тишина. Стукнула себя кулаком по лбу. У нее же есть ключи, что же сразу не взяла. Пришлось вернуться домой за ключами и снова к Сандре. Дрожащими пальцами повернула ключ. Один наоборот. Значит, Сандра никуда не уехала. Она запирала двери на два замка и на два оборота, только когда уезжала на несколько дней. Готовая увидеть страшное, Карла на цыпочках вошла. Чисто, все вещи на местах, никаких следов сборов к отъезду. На кровати, домашние леггинсы и футболка. Карла внимательно осмотрела все. Стол, полочки, ящички, нигде никакой записки. Она села в любимое кресло-качалку Сандры, доставшееся той от тетушки. Что делать-то? В полицию бежать? Ждать? А вдруг Сандре нужна помощь? Срочно, сейчас. Она снова и снова набирала номер Сандры и получала глухое молчание вместо гудка. Но погасив суету внутри, Карла вдруг ощутила уверенность, что никакой беды с Сандрой не приключилось. Во-первых, сама Сандра была залогом того, что ничего плохого не случится, а во-вторых, они так давно и долго были вместе, что прекрасно знали и чувствовали друг друга. Нет, с Сандрой все в порядке, но она держала телефон в руке и на звонок ответила, не глядя. В трубке что-то пощелкало и раздался голос, знакомый голос телефонного переводчика. «Карла, добрый день, ты не знаешь, где Сандра?» Ее телефон не отвечает. «А, Руссо, добрый день, или недобрый, я уже не знаю. Сандра пропала, я сейчас у нее дома, и тоже не могу дозвониться. Оператор мне отвечает, что такого номера не существует. Извини, я твой номер взял у Виктора. Он, кстати, передает тебе привет». Виктором звался тот, другой парень, с которым Карла переписывалась с помощью программы-переводчика. И да, они тоже обменялись телефонами. «Карла, пожалуйста, найди меня в WhatsApp, по телефону неудобно. Если что-то узнаешь, сообщи мне, пожалуйста». «Да, да», машинально ответила Карла. Отбой. За неделю Карла успела подзабыть о русских туристах. Как это все непонятно. Карла снова прислушалась к себе. «Нет, с Сандрой что-то случилось, но это не опасно. Буду ждать». Однако в понедельник Сандры хватились на работе. Не дождавшись и не дозвонившись, обратились в полицию. Полиция проявила чудеса профессионализма, добралась до знакомства Сандры с русскими, нашла их гида, который в подробностях пересказал все, о чем через телефон общались девушки и туристы, пока он вроде как пьяно дрых, уткнувшись носом в свой локоть, и печально сообщил, что в последний день от его услуг отказались, и что было дальше, он не знает. Но всю следующую неделю Сандра была на работе, поэтому связи между ее исчезновением и русскими обнаружить не удалось. Дело о пропаже Сандры Бонелли зависло. Андрей, и уже не один. Разворот. Громко оповестил я команду о предстоящем маневре и положил лодку в левую циркуляцию. Вроде бы боковым зрением заметил на берегу какую-то неправильность, но вовремя рассмотреть не успел. Была помеха. Помеха называлась «Синьорина Бонелли», вид сзади. Сандре очень понравилась моя футболка, и с ней она не расставалась. Только вот в этот момент она, свесившись с носа лодки к воде, ее стирала. И футболка была в руках, а не на ней. Так что в сторону берега я смотрел не очень внимательно. Было дело, пыталась она надеть свой костюм, когда он высох, но выглядело это так горбато, особенно в лодке. Так что футболка прижилась. Развернулся, прошел в другую сторону, глядя на левый берег, который в этом месте был очень интересным. Два дня пути, прошедшие после того, как мы ушли из поселения сицилийцев, были достаточно однообразны. Да, природа, да, красиво, сказочные, замечательные виды. Но, попав в эту красоту, через некоторое время перестаешь на нее реагировать. Высокий правый берег, поросший непроходимым лесом, левый. А здесь, на левом высился холм. Нет, даже два, ближние пониже, один за другим, визуально сливаясь друг с другом. И что-то неправильное зацепило глаз, когда проходили вниз. А сейчас ничего особенного не вижу. Развернулся еще раз и пошел снова так же, под самым правым берегом, по отмели. Есть. Даже встал в лодке, чтобы разглядеть получше. Конкретно ничего не видно, но идеально прямая линия в природе встречается очень редко. И видно ее будет, только если смотреть издалека. Не подумайте, что занимался тем, что высматривал какой-нибудь рояль в кустах. Хотя мысли такие, безусловно, были. На них натолкнули два обстоятельства. Первое, Рикардо очень заинтересовался местом, где я нашел следы его соотечественников. При этом упоминание огромного медведя его, похоже, ничуть не смутило. Так заинтересовался, что притащил тетрадку и карандаш, и я, сверяясь с записями диктофона, нарисовал ему примерную карту, где лодка осталась, и Антонио Прикопан, где тот мысок характерный. Вырвал ему страничку, а остаток умыкнул себе. Второе, что, в общем-то, объясняло его поведение, когда ходил смотреть дорогу, увидел на обочине гильзу, обычную гильзу патрона 7,62Х51, отстреленную не так чтобы и давно, вида не подал, а выводы сделал. Где-то у него заныкано что-то значительно более убойное, чем та помпа, с которой он ходит. Стандартный винтовочный патрон НАТО. Винтовок под него было немного, в основном он как пулеметный идет. С таким можно и на медведя идти, видел, как очередь останавливает разогнавшегося носорога. А это куда страшнее. И за лодку Рикардо не переживает, значит, раз человек от того дома пешком пришел, то и туда дойти можно. А на пустой лодке они поплыли, чтобы оттуда загрузиться. За зипунами отправлялись, как бы наши предки сказали. Где-то такие рассуждения получились. Выходит, такие дома, штука известная. И сейчас, стоя в лодке, вижу конек крыши. Но в том направлении смотрел вообще-то, на холм. Он высокий, и со склоном умеренной крутизны, можно пешком взойти, взяв с собой приемник. Потому что, сколько вчера его не крутил, поймать ничего не удалось. Вот и хотелось попробовать, забравшись повыше. Что там? Поинтересовалась Скво на русском. Она сейчас была занята двумя делами одновременно, принимала солнечные ванны на все тело, пока футболка сохнет, и изучала русский методом погружения в среду носителей языка, то есть слушала на моем телефоне песни. Музыкальные пристрастия у меня довольно специфичны, Любе Анисимов, Калинкин, Митяев. Зато в этих песнях слова осмысленные, в отличие от современной эстрады. Слово «скво» возникло как-то у нас в разговоре, когда шло обсуждение существования в первобытных условиях. Майн Рида или Фенимора Купера она не читала, так что удовлетворилась переводом со значением «моя женщина». Такой статус ее явно устроил, так что стирка футболки не выглядела чем-то этаким. Так и спальник у меня все равно один, и ширина между баллонами 70 сантиметров. Холм ткнул пальцем и пояснил: высота, радио, слушать. Походить под левым берегом, прежде чем нашлось удобное место, пришлось достаточно долго. Наконец, все совпало, причалил. «Я иду», — заявила Сандра, влезая в костюмчик и кроссовки. «Да иди, вроде опасности не чую. Те, кто побывал в местах, где стреляют, знают про такое состояние. Ни зрение, ни слух, а именно что-то такое. Словами и не объяснишь». Вручил ей приемник и телефон, взял карабин, проверил надежность крепления лодки, и мы двинулись вверх по склону, выбирая места, где подлесок пожиже. По пути спугнули косулю. Ну как спугнули? Она отскочила метров на 20 и остановилась, разглядывая, что же это за существа такие так шумно по лесу ходят. Когда взобрались на ближний, более низкий холм, открылась удивительная картина. Внизу, в распадке между двумя склонами, в месте, с которого как будто какой-то гигантский инструмент смахнул все лишнее, образовав ровную, свободную от высокой растительности площадку, стояли два здания. Огромный сарай, точно такой же, как в селении Рикардо, словно по типовому проекту, и рядом, через протекающий со склона ручеек, через который был даже перекинут мостик, дом поменьше. Оба рубленные из огромных красноватых бревен, крыши из дерева, как это называется, дранка, не помню. Окошки небольшие, продолговатые, довольно высоко. У сарая посередине, здоровенные ворота у дома, дверь с торца, плохо видно, но раз там крыльцо, то и дверь. Сандра стояла с отвисшей челюстью. «Это что? Стой здесь, фотографируй, с места не сходить, я позову». С ней надо разговаривать короткими словами, не допускающими двоякого толкования. Тогда понимает, что хорошо, послушная, и язык учит быстро. Еще постоял тихо минут пять, тщательно, по секторам, осматривая все по сторонам. Не, не жилое. Были бы люди, хоть какие-то следы, да были бы, и запах был бы. Там, где человек обосновался, всегда запах другой, даже если стерильную чистоту соблюдать. С Богом. И пошел. Патрон в патронник не досылал, у этого карабина предохранитель такой дебильный, что передернуть быстрее будет. Сначала вышел к дому, обошел по кругу, поднялся на крыльцо, все медленно, с остановками и выглядыванием из-за угла. Дверь мощная, закрыта на обычный клин, снаружи. Попробовал, забито плотно. Ладно, это потом. Также обошел сарай. Тихо, никаких следов человека, вообще никаких следов. Строительство в том числе, ни щепки, ни камушка, ничего. Вы когда-нибудь стройкой занимались? Представляете тот объем мусора и обрезков, который при этом образуется? Как это можно было построить и доставить сюда? Вертолетом опустить? Так фундамент из камня, на растворе. И никаких следов стройки, и никаких намеков на дорогу. Так что это уж точно, высшая сила, которая по щелчку пальцев по своему желанию может сотворить что угодно, скромная. Себя не афиширующие, но боги, слово приевшиеся и оставшиеся там, на той и пути, а тут, пусть пока будут, строители, помог себе прикладом у сарайной двери, выбил клин, с натугой потащил дверь, тяжелая, но идет без скрипа даже, вроде как петли новые и смазанные, немного приоткрыл, заглянул, стеллажи вроде, темно, со света плохо видно, приоткрыл еще, вошел, мама дорогая, ожидал чего угодно, но попасть на склад металла, вдвое превышающий тот, который был у нас на крановом заводе, где работал. Лист, профильный прокат, кругляк, шестигранник, нержавейка, дюраль, цветнина. А это что? Титан, любивший ассортимент, от 6 мм до. Да здесь металла сотнями тонн считать надо. Так, а если вправо от ворот пойти, там дверь даже без запора. А вот это я хочу все, вообще все. У меня же специальность по институту технология машиностроения. Металлорежущие станки и инструмент. Я умею на этом работать, и на токарном, и на фрезерном, и варить умею. А еще что? Шлифовальный, заточный. Андра, донеслось от двери, все хорошо, я кому сказал там стоять. Хорошо, все очень хорошо. Сандра, тебе понравилось, когда я тебя на руках носил. А вот за это на руках будут носить меня. А ты у меня на руках в это время будешь, чебурашка ты моя. И ты даже представить не можешь, какое это богатство, золото, тьфу. Глава 8. Прослушайте важное сообщение. Ша. После склада способность удивляться полностью отключилась. Поэтому в доме охала только Сандра, на кухне. У нее там хватало поводов для восторгов. А я повесил на крючок, на котором до этого буднично так, по-домашнему, висел легендарный Mannlicher М95 под маузеровский патрон. Вот это итальянское уё. И немедленно занялся разборкой и чисткой настоящего оружия. У нас в России про него практически никто не знает, единственное упоминание в фильме «Зеленый фургон», с ним Грищенко ходил, который просил бутыль самогона во временное пользование, а в Африке с ним бегал каждый второй из тех, кто поумнее. Винтовка, которая крыла, как бы к овцу, и маузер, и трехлинейку, хотя бы тем, что затвор не надо было поворачивать. Дерг назад, стреляная гильза вылетела, готов к стрельбе, и легче на килограмм, и предохранитель умный, и затвор случайно не выпадает, и чистить от грязи легче и меньше. В общем, нравился он мне. Рядышком пачками лежали патроны, даже не считал, на вид понятно, что хватит, пара сотен точно. Не выдержал, снарядил пару обоим, вышел из дома и всадил по недалеким камням и деревьям с постоянного прицела. Класс, я не снайпер и стрелять дальше 200 метров не собираюсь, окошная привычка. И в глаз белки попадать, тоже. Точность достаточная, прицел поправлять не надо, а действие пули. Ух, моща, и в плечо не сильно легается. «Сандра, у нас сегодня будет шашлык», — объявил я. «На рыбу уже смотреть не могу». «Шашлык, правда, об этом еще не знал и где-то бегал, но уж в радиусе 300 метров кто-то да найдется. Можно и подальше, но тут уж без гарантий. Мне опять достался вариант кавалерийского карабина с укороченным стволом. Даже из СВД стрельба на дистанцию свыше 400 метров – это уже ближе к шаманству. Слишком много факторов надо учитывать. Да и попробуйте найти в лесу пространство такого размера. Что делать?» – поинтересовалась Скво. «А, ты все равно не знаешь, к тому же шашлык и женщина несовместимы. А делать? Сейчас мы берем антенну и лезем на самый верх холма». «Какую антенну? А титановый штырь в 6 метров что? Не антенна?» Когда выбрались на самую верхотуру, вид открылся очень интересный. До того мы двигались с генеральным направлением на юго-запад, а вот сейчас, вскоре после холмов, и путь поворачивала на северо-северо-запад, и только очень далеко, практически на пределе видимости, опять поворачивала на юг. Так что на виду она возникала где-то в 3 километрах под нами. Огромная такая петля, по воде километров с полсотни точно. А дальше, на запад, угадывалось что-то очень широкое. Где-то там, впереди, наша речка впадала в основную водную артерию региона. Если видишь ширину реки более километра, то рядом других больших рек быть не может. А такие большие уже будут впадать в море. Уже вечерело, когда, наконец, все получилось сделать правильно. И штырь правильно закрепили, и изоляцию его от ствола дерева обеспечили, и отвод к антенне приемника, и заземление. Руки даже немного дрожали, когда приемник включал. Настраиваться долго не пришлось, буквально чуть тронул ручку настройки, из динамика Расторгуев начал рассказывать. И, солидно, не спеша, закурили кореша. Ша, ша, ша, ша, шагаю в кепочке молокозырочки, а у самого темени дырочка. Веселей, народ, эх, давай, страна, пролетарская грянем, ура, ура, это уже я. Только тихо, без крика, ей-богу, просто сил не осталось, и горло как-то сдавило, эфир затих, только шорох помех, потом сказал, пип-пип, и женский, хорошо поставленный голос, в замке Россия 21 час, посмотрел на часы, на 9 минут расхождения, это, скорее всего, я на запад сместился настолько, по тени расхождения в пару минут должно быть, да и замок может еще западнее меня находиться, здесь же не часовые пояса, а истинное время. Внимание! Прослушайте важное сообщение. Всем, кто нас слышит, русские люди, представители других национальностей Российской Федерации, а также все те, кто пожелает стать новыми гражданами новой империи, Российского Союза. Замок Россия ждет вас. Нам нужны вы все, мужчины и женщины, дети, старики и инвалиды. Все ваши специальности и все ваши умения в России будут востребованы. В обмен на полную лояльность и согласие называться россиянами мы гарантируем вам уважение, работу по силам и умениям, безопасность, бесплатное и очень качественное медицинское, крепкое коммунальное и социальное обслуживание, достойное человека проживание и питание. Что говорить? Тихо. Потом. Наш анклав расположен на берегах Великой реки, текущей с севера на юг, которую мы назвали Волгой. Замок, столица империи, находится на ее левом, таежном берегу. Напротив нас, огромная степь, которую мы назвали Междуречьем. Мы на равнине, в непосредственной близости от нас нет гор. Волга – это то, что я вижу впереди. Нет, не вижу уже, как раз солнце там, уже не полным диском слепит, ничего на западе не вижу. Таежный левый берег, да, очень даже таежный, хрен пройдешь, но идти-то мы будем водой, и дойдем. Кончился самурай с путем и без цели, есть теперь цель. Мы, успешно развивающийся селективный кластер, как нас называют те, кто осуществил великий перенос. Россия – крепкое, мощное государство с сильной армией, зарождающимся промышленным производством. Зарождающееся промпроизводство – это хорошо. Этот склад – прямо очень в тему. А то, что станки здесь все австрийские. Так кто встал раньше, того и тапки. Если есть русский анклав, получается, есть и другие. Интересно, Италия и Австрия севернее России находятся. Получается, их вместе перенесли. А нас почему поодиночке? Преодолев первые трудности, мы заставили себя и бояться, и уважать. Однако у нас есть и добрые соседи. Если есть добрые, значит есть и более другие. Ничего. И погладил Манлихер. А за предупреждение, Спасибо, буду знать. Уже на дальних подъездах и подходах к территории России вы увидите специальные щиты и таблички, выполненные на разных языках, включая разговорный русский, содержащий некоторые характерные верительные признаки, хорошо опознаваемые любым гражданином бывшей РФ. Следуйте указаниям, обозначенным на них. Однако опасайтесь подделок и провокаций. Лишь убедившись, сравнив все указанные нами признаки, характер местности и особые приметы, что перед вами, российские земли, смело подходите к блокпосту с триколором, обращайтесь к жителям наших удаленных поселков. А то, что надпись выполнена не на русском литературном, а на русском разговорном, это правильно, это одобряю. Когда начинается интенсивный радиообмен, разговор наших радистов можно не шифровать, понять его сможет только свой. Сообщение кончилось, в эфире возник молодой мужской голос, который объявил, что по просьбе. Дальше не слушал, просто сидел и тупо смотрел расфокусированным взглядом, а глаза предательски помокрили. Выдернул антенну, взял Сандру за руку. Пошли в дом, пока еще видно. У нас теперь много дел, очень много, а будет еще больше. И нам еще идти километров 300. С утра, сидя на вершине, рисовал карту, обозначил все видимые глазом ориентиры, по компасу азимуты на них, последними нарисовал домики и задумался, а как это место назвать, и решительно вывел, ша, знаете, как образовываются названия мест, вот идем мы на рыбалку, по Днепру, проходим кривулю, это понятно, потом, прессовальню, почему, так там стояла прессовалка для сена, которые потом тюками с острова на другой берег перевозили. Рядом, косарка. Там еще сейчас в разросшихся кустах можно разглядеть остатки сенокосилки. А потом остров Шарфик. Образовалось это название в разгар безудержного разгула демократии, когда никаких контролирующих на реке не было, и можно было съехать на машине на лед, и катиться хоть до Припяти. Никто тебе и слова не скажет. И вот, по дороге, возле безымянного островка, рыжий заворочился на заднем сиденье. «Останови-ка, Гена, что такое?» «Сереет». Гена сорвался, и как благородный человек, чтобы не светить голым задом, побежал в кусты, на островок. «Нету, нету, нету». Народ в машине уже начал ворчать. «Гена, давай быстрей». «Примерз, небось». «Гена, да отламывай уже, поехали ловить». Рыжий прибегает, трогаюсь, и тут он заявляет. «Шарфик забыл, на обратном пути заберешь». Шарфик так и не забрали, но название к островку приклеилось. Сидим на берегу, ждем недостающих. Звонок по мобиле. «Ну, где вы?» «Скоро». «Да скоро, уже Шарфик прошли». Утром слышно было плохо, была музыка, что-то образовательное, обзор местных новостей. Расслышал, что есть Египет и есть Франция. Каждый час передавалось тоже информационное сообщение. Еще в эфире, если поискать по диапазонам, была морзянка и работа ЗАС. Значит, людей здесь довольно много. Широта России, это, получается, как Черное море примерно, точнее не помню карту. До них еще топать и топать. Если все в идеале, за неделю можно будет добраться, только идеала никогда не бывает. Лучше заложиться на месяц. А сейчас, хорош. Вчера шашлыком грозился, надо выполнять. Сандра хозяйствует, в доме нашлась мука, причем точно не старая, так что есть вероятность поесть хлеба. Как проснулся, час дрова таскал, зверье совершенно не пуганное. В качестве жертвы выбрал самую маленькую козочку из тех, что вышли на край поляны удивленно посмотреть, что же тут за новые обитатели появились. С 50 метров маузеровская пуля просто снесла ей голову. Много мяса нам не надо, лето, и холодильника в лодке не предусмотрено. Сегодня еще здесь, завтра пойдем дальше. Осталось из намеченного посмотреть, сбегать по распадку между холмами, дальше к западу он изгибается и через километра 3 выходит к берегу. Лес вроде умеренно проходимый. Да, разделывать тушу, пусть и небольшую, перочинным ножом, то еще удовольствие. Вырезал самые лакомые куски, остальное спустил по ручью, чтобы не лезло сюда всякое зверье на запах. Место, конечно, сказочное. Прикрыто со всех сторон, увидеть можно только в упор. Отнес хозяйке на кухню, пообещал вернуться через пару часов. Хотя хищников еще не встречал, но с карабином на плече ощущения совершенно другие. Распадок оказался нормально проходимым. Если идти не по самому низу, а чуть подняться по склону, идешь почти без препятствий. Только перед самой рекой плотно пошло. Вышел на берег, и путь здесь чуть пошире стало, течение не быстрое. Выломал два молодых деревца, связал их крестом и выложил на песчаном откосе берега. Интересно будет посмотреть, сколько до этого места по реке. Отметка такая, что увидишь обязательно. Сюда дошел за 40 минут, засекал. Только собрался уходить, как услышал звук лодочного мотора. Над рекой его слышно далеко, оценил дистанцию как километра 2. Мотор завелся там и уходил вниз по реке. Это я удачно зашел. Места, значит, обитаемые. Так что стережемся и идем домой на обед. Сандра. Первый, второй сон. Русские фразы потихоньку устраивались в памяти. Вздохнула. Устала. Прислонилась спиной к спине Андра. Хорошо так, надежно. Надо же, как сложилось. У нее есть мужчина, на которого можно опереться. Как на стену, как на дерево. А можно просто рядом стоять. Те мужчины, с которыми ей приходилось иметь дело, были какие-то взведенные, как это Исалтата. Но об Сандру гасилась любая экзальтация, истерики, те вовсе прямо на глазах сдувались, а без звона, они не умеют. Андра вообще смотрит на нее с другого угла, не получить от нее что-то для себя, а как на что-то вместе с собой, часть себя, ну, как на свою руку, что ли. Сандре идея понравилась, ей и правда хотелось бы стать для Андра рукой, но слабовато ручонка, эх, что такое слабые руки, Сандра знала хорошо. Если бы у нее были сильные руки, она бы, наверное, чемпионкой мира по стрельбе из пистолета стала, с ее-то невозмутимостью. Сандру всегда забавлял соревновательный мандраж коллег по клубу. Какая разница, на тренировке стрелять или на соревнованиях, те же мишени, то же оружие, чего трястись-то. Клубные соревнования она неизменно выигрывала, а дальше, все, на межклубных и дальше, выше третьего места не поднималась. Для чемпионства нужно было физику как следует подкачать, но чтобы прилагать дополнительные усилия, нужно иметь амбиции. А амбиций как раз и не было, пассуе баста. Стрелять из пистолета ей просто нравилось, особенно скоростная стрельба по круглой мишени. 1,5 минуты на 5 выстрелов, 1,5 минуты и 10 секунд. Этими секундами Сандра буквально упивалась. Тыц-тыц-тыц, только успевай возвращать мушку на место. Андра что-то изучает, он все время что-то изучает. Видит то, чего Сандра не заметила бы ни за что. Она тоже хочет уметь так, но сейчас главное, не мешать, раз уж помочь особо ничем. Вот все-таки досадно. Андра закинули сюда такого упакованного, экипированного, а ее, как дурочку, в юбочке. Предупредили бы, она бы хоть спортивный костюм надела или джинсы, куртку любимую, кожаную стрелковую, ботинки посолиднее. Но здесь, возможно, можно будет разжиться одеждой, более соответствующие обстоятельствам. Если железо есть, даже станки есть, уж наверное и тряпочки найдутся. Прошлой ночью, засыпая, она поймала ускользающую мысль. В ней до сих пор, где-то глубоко-глубоко таилась тень того изначального ужаса, чего она боялась, неведомого, невидимого, имеющего лично на нее какие-то недобрые виды. Но ведь она, не одна, и Андра точно так же забросила сюда, и еще, как оказывается, многих, и значит, ей нечего бояться. Это не ее личный злодей, это. В общем, Андра этого не боится. Похоже, он вообще от этого приключения ловит кайф, и ей бояться нечего. На том и уснула. Сандре снилось, что она сидит на берегу моря, на песке, и волны чуть-чуть не добегают до ее босых ног. И там, во сне, она проснулась, и оказалось, что она уже не на море, а на реке в окружении леса. Чем бы заняться? Можно полетать, это просто... посмотреть, что за место. Взлетела, зависла. Внизу темная река петляет змеей, вон и лодочка, и Андра. Она поднялась выше, еще выше, и вдруг уперлась. Никаких видимых преград не было, но дальше было нельзя. Сандра переместилась в бок, там не было ни права-лево, ни востоков-западов, просто туда, и ты уже там, и это там уже тут. И снова, никаких видимых преград, а по ощущению, мягкая, эластичная, но непроходимая граница. Пузырь какой-то. Тут Сандра снова проснулась на берегу моря, волна холодным краешком прикоснулась к ногам, и Сандра проснулась окончательно, и не в лодке, как обычно, а в доме, на настоящей кровати. Странный сон, надо будет Андре рассказать. Глава 9. Старый позывной. Андрей, хорошая мне девушка досталась, ненапряжная. Сказал, идем домой, встала, погладила стенку домика, идем. А где дом? В России. А где Россия? Там, рукой в сторону юга. Все, мужчина сказал, что дом там, значит, идем туда. Благо, собираться нечего. Винтовку на плечо, хлеб и жареное мясо в котел. Здесь позаимствовали, патроны по карманам и идем к лодке. Отвязались, с воды с нескольких ракурсов сфотографировал место, где причаливать удобно. Сандра лежит на носу, ноги закинула на меня, на своем телефоне набирает фразу, произносит на русском и смотрит, правильно, киваю или поправляю. Сам смотрю по сторонам. Следы присутствия человека увидел один раз, удобный мыс, с хорошей глубиной рядом, здесь кто-то стоял. Кострище старое, даже не этого года, по количеству углей, стояли ночь. Походил вокруг, да, это не прежняя земля, ни тебе бутылок выброшенных, никакого мусора. Здесь все в цене, как там сказали. Платформа 5, почему 5, что значит селективный кластер? Одни вопросы, а у меня еще вопрос, как этот металл оттуда вытащить можно будет? И станки, прорубить просеку, это несложно. Пара бензопил, ага, и трактор надо, стволы растаскивать, угу, и подъемный кран, и все это сюда доставить, а на чем, баржа и буксир, и ходок несколько для вывоза, а в километрах, это сколько, а топливо сколько на это, а есть оно вообще в империи, слово империя откровенно нравится, правильное оно, особенно в русском понимании, назвался русским и это делом доказываешь, и не важно, что фамилия у тебя не Иванов или Петров, а Биллинсгаузен, или Барклай де Толли, или Даль, или Багратион, и ходишь ты не в собор, а в кирху или мечеть. Россия всегда империей была, даже если по-другому называлась. Вот Сандра, кто? Итальянка, сейчас, если ее спросить, то да, а через год, а императором у нас кто сейчас? Ох, скорее бы добраться, только вот движок на скорость совершенно не рассчитан. Идем километров 5 в час, со скоростью пешехода, практически, течение еще немного добавляет. 8 где-то, по прикидкам, до замка Россия, а что это за зверь такой, замок, по карте получается километров 300, то есть, если идти в день по 6 часов, больше нельзя, тело задубеет сидеть, да пока пожрать приготовишь, то да сё, за день полста километров, 6 дней хода, так там границы территории, значит, 4 берем, но это если погода такая, как сейчас, ни дождя, ни ветра, а ветер для меня главный враг. Борта высокие, парусность большая, моторчик еле вытягивать будет. Да на большой воде волна будет, особенно если ветер против течения. Так, как сейчас, когда на узком русле прикрытый высоким берегом и лесом, уже не получится. Так что, как ни крути, одней 10, не меньше. А нехилую же петлю река здесь делает, уже 3 часа дня, почти 6 часов на ходу, а отметки моей все нет, хотя холмы уже вон они, видны. И дом где-то там, такой уютный. И тут впереди услышал звуки. Сандра тоже встрепенулась, не показалось, значит, когда долго находишься на природе, тем более такой, необитаемый, любой звук, который неприродный, ухо улавливает сразу, слух обостряется неимоверно. В городе мозг сам ставит фильтр, и обычный городской шум просто перестаешь слышать. Он есть, но для тебя его как бы нет. А здесь, звук каких-то работ, стук, падение чего-то, голос, далеко, пока не разобрать, что именно, приложил палец к губам, молчи, не шумим, скво, отложив телефон, перевернулась на живот, глядя вперед, сейчас выйдем из-за поворота, яснее станет, и знак мой появился, тихонько, из-под самого берега, высовываюсь, нет, еще излучину проходим, просто слышно далеко, даже желание выйти на берег, размяться, прошло, дело появилось, по мере того, как подходим, звук все отчетливее, стук, изредка голос, что именно, непонятно, так, на рожон не лезть, сначала смотрим, звук происходит с правого берега, идем к левому, и причаливаем под защиту упавшего в воду дерева, Сандра даже футболку одернула, так-то она обычно такими мелочами не заморачивается, и правильно, такую фигурку прятать подо что-то, только портить, и тоже выскакивает из лодки, жестами, на этот раз для тишины, показываю, сдурела, видно же издалека, на мне-то уже камуфляж надет, манлихер в руки, и аккуратно, чтобы никак не засветиться даже мельканием среди стволов, вперед, в лесу очень видно именно горизонтальное перемещение, так что, если хочешь быть незаметным, двигайся медленно, лучше всего, медленно встал, переместился от одного укрытия до другого, медленно присел, при этом надо думать, что видно тебя может быть не только с той точки, куда сам смотришь, вот и добрался, по-быстрому соорудил себе несколько веточек под ободок шляпы, теперь уже ползком, и смотрю из-под куста, оптику бы какую, но расстояние не так, чтобы совсем большое, видно, Противоположный берег высокий, все время, пока иду, удивляюсь. Сейчас вышли на участок реки, который идет практически параллельно берегу Волги, насколько я сверху смог разглядеть. Долго так продолжаться не может, скоро должно быть устье. А там, на склоне, идет работа. На берегу отчетливо видна очень черная полоса, толщиной да как бы не метра три. И пять человек там ковыряются. Двое машут кирками, остальные таскают черные комья по лестнице, в земле сделанной, корзинами к берегу. Там причал, здоровенный. И там же лежат кучи такие же черные. Уголь. Народ уголь добывает. Два негра, азиат какой-то, вроде китаец, двое европейского облика, только грязные. Одеты в обрывки какие-то, одежды это не назовешь. Труд точно не добровольный. О, а вот и подтверждение появилось. Ну почему все надсмотрщики так похожи? Рожа, поперек себя шире, талия не просматривается в принципе. Выше места, где должна быть талия, перепоясан ремнем с висящей на нем кобурой. Кобуру опознать не могу, в смысле, ее государственную принадлежность. На руке, как положено, дубинка. Не, не дубинка, что-то гнущееся, типа куска кабеля или шланга. Ага, я даже знаю локацию данного индивидуя. Серая, явно военная форма, и на кителе, два кармана на заднице. На кителе, Швеция, и к гадалке не ходи. Вдруг рядом плюхается на землю Сандра, и, сделав зверское лицо, показываю ей, какие кары ее ждут. Ухмыляется, показывая, что один вид кары готова принять прямо сейчас. Но подошла, надо сказать, тихо и не услышал, не хрустнула ни разу. На противоположном берегу толстый открывает рот, и версия шведа сразу отпадает. Так материться шведы не умеют. Литовец. Почему так уверенно? Так, Шарикас, Гавс, очень уж звучание языка специфичное. Причем как-то умудряется три четверти слов произносить русских, но исключительно матерных. Заслушаться можно. Вывод о том, кто здесь плохой, а кто хороший, делать рано. Может, эта рожа каких-то отпетых уголовников тут к общественно полезному труду приобщает. Плюс негры. Говорят, что служившие в Африке наши офицеры больше всего не любят негров. Брехня. Были еще служившие в Северной Африке, так они на первое место арабов ставят. Не, я не расист и не националист, можно даже сказать, наоборот, интернационалист. Не люблю всех дураков и сволочей одинаково, независимо от цвета кожи и разреза глаз. Но вот три года пребывания в Африке свой отпечаток накладывают. Толстый, отчаянно матерясь, перетянул двоих, недостаточно, по его мнению, оживленных, и пленники, ускорившись, стали быстро таскать корзины от карьера вниз, к причалу. Минут через 15, закончив, собрались в кучу, и побрели по берегу, скрывшись из вида. Толстый важно пошагал за ними. В общем, ничего не понятно. Пришлось перебегать, менять позицию, чтобы увидеть, куда они ушли. За полоской деревьев у них располагалась жилая зона. Ближе к воде, здание, длинный сарайчик, в котором и проживала, видимо, эта пятерка зэков. Не, шестерка. Возле плиты, под навесом, с костылем и покалеченной ногой, прыгает еще один азиат. Негров я умею различать на взгляд, могу сразу сказать, что один из них, это Центральная Африка, даже ближе к Сахелю, второй, юг, Ангола или что-то рядом. А вот азиатов не умею, для меня они все на одно лицо. Выше по склону, за крепким забором, декорированным колючкой, небольшой дом с торчащей антенной мачтой. Антенна простенькая, штырь, так что связь не дальняя. Толстый пошел наверх, загудел небольшой генератор, в окне загорелся свет. Доложиться о проделанной работе пошел, что ли? И что делать-то? Не, что Толстого надо поспрашать, это понятно. А то сядет сейчас и уплывет, на песок вытянута мотолодка. Тоже надувнушка, но из крутых. Мотор хороший, с этого ракурса не видать точно, но на вид, сил более 30, по размеру колпака если судить. Дистанционка, на румпеле сидеть не надо, богато живут прибалты. А, ладно, пойдем разговаривать, в лодку, туда пойдем, я с тобой, упертая, не буду спорить, побежали. Бесшумно, чем хорош электромотор, подошел, стал возле моторки, манлихер в руки, и быстро по лесенке. Из дома нас не видно, зэки застыли и удивленно на нас смотрят, им досюда так просто не добраться, или плыть по реке довольно далеко, а вода еще не купальная, или резать спираль Бруно. Металлом местные тоже не обижены, надо понимать, колючка, спираль, и в немалом количестве. И только двинулся по лестнице, вслед, из-за колючки, пожелание, «Прибей эту сволочь!» И с такой злобой произнесено было, аж дернулся, и только потом дошло, сказали-то по-русски. Поворачиваюсь, стоит возле колючки мужик, в обносках, с фингалом таким знатным, но гордо стоит, без подобострастия, моего возраста примерно. Отставник, не ошибешься, такое в осанку впечатывается до конца дней. Вербизбду, сам не знаю, почему так вырвалось, на немецком его спросил, кто он, Юрий Николаевич. Каблуками не щелкает, но характерное такое вытягивание корпуса. Точно, военный, стилхалтен. Вроде так на немецком должно звучать, стой спокойно. Двинул дальше. Подхожу, звук работающего генератора заглушает любые шаги. Попробовал дверь тихонько пальцем, не заперта, не пуганые, не боятся. Сдвинул предохранитель, резко открыл, ствол вперед. Толстый сидел за столом, пил кофе, судя по запаху, так и застыл. Потом медленно потянул руки вверх, так и не выпуская кружки. «Молодец, так и сиди». Подскочил, расстегнул ему ремень, снял вместе с кобурой, вытащил пистолет. Прикладистый по руке, лахти или хускварна, не поймешь. Не настолько я знаток оружия, особенно пистолетов. Но все равно, бензопилы у них лучше получаются. Ладно, потом. По-быстрому прошелся рукой по-толстому, вытащил из кармана раскладной нож. Больше ничего и нет. В дверь просочилась Сандра, стоит, смотрит с недоумением. Прикинул в руке пистолет. Не, чужое оружие, я лучше с карабином. Показываю Сандре, умеешь, си. И так как-то буднично это си прозвучало, как если бы спросил, а ходить она умеет. Подал пистолет, правда, с недоверием на лице. Такая ухмылочка в ответ, а потом, цирковой номер. Пару секунд рассматривания. Потом пистолет как будто бы сам впорхнул ей в руку, вываливается магазин, подхват левой рукой, флажок предохранителя вниз, передергивание затвора, вылетевший патрон подхватывается левой рукой, пальцами левой же руки вталкивается обратно в магазин, в это же время смотрит в ствол, недовольно морщись, магазин влетает в рукоятку, щелчок затвора, флажок предохранителя вверх, общее время, пара секунд, я так не сумею, если кратко, проникся, а толстый, аж до печенки, и кротко так, скромно, чемпионат Италия Пертира, квартопаста, толстый, услышав такую речь, даже расслабился, и заговорил, синьора, герр, на этом, видимо, его познания в иностранных языках закончились, и он продолжил дальше уже на родном, непонятно, а с чего это он меня герром назвал, а, так камуфляжка же бундесовская на мне, и карабин австрийский. Хорош, разговаривать на русском будем, и не надо делать вид, что ты его не понимаешь, когда по-русски не понимают, я обижаюсь, а это больно, не мне больно, а для тебя, уточняю, так что давай по порядку, имя, фамилия, должность, чем занимаешься, и вообще, что здесь вокруг происходит, и руки-то опусти, а то обольешься кофейком раньше, чем он остынет. Томас, я, Барткус, начальник на этом карьере угольном, а вы кто, Томас? Ты лучше расскажи, что я тебя прошу, чтобы мы в курс дела вошли, что тут вообще происходит. И кофе пей, пей, остынет ведь. Так вы ласты, наверное, что за ласты? Ну, это, потеряшки. Какие потеряшки? Так вы с Шейкова группами переселяли, а потом вот так, как вас, поодиночке. Так, давай с самого начала и по порядку. Ты, кстати, русский откуда так хорошо знаешь? В ВВ я служил. При Союзе, во внутренних войсках, зону охранял. Понятно, по профилю, значит, работа у тебя. А там что за люди? В лагере, пленные, бандиты, враги народа. И тут меня торкнуло. Враги народа, говоришь, с интонацией товарища Сухова. Помните, павлины, говоришь, хех. Стал к стене, руки назад. И его же ремнем, двойной петлей. Хороший ремень, широкий, мягкий. Хрен высвободишься. Посиди пока. Хотя можешь попробовать побегать. Синьора давно не стреляла по мишеням. Сандра, побудь пока здесь. И пошел вниз. Хочется посмотреть, что тут за враги народа обосновались. Иду себе в развалочку. Рукава закатаны. Карабин на плече стволом вниз. Шляпа с веточками на нос надвинута. В общем, образ такой. Неположительного героя. И пока искал, где тут проход в спирали. И как калитка открывается. Слышу. А я тебе говорю. «Николаич, еще один фашист на нашу голову. Ваня, ты погоди, не все немцы гады. Я, когда в ГСВГ служил, очень приличные ребята в фольксармии были. Вон видишь, идет. Сейчас попробуем поговорить, я немного немецкий-то помню еще. Гутен абенд, герр, не знаю, как вас там, и вам добрый, но, глядя на вас, не скажу, что он таким выдался. И, Ваня, не смотри на мой карабин с таким вожделением. Пусть Юрий Николаевич поговорит сначала, а потом я уже решу, что дальше делать будем. И кого прибить надо. Представьтесь, мужики, пожалуйста, а потом расскажите, как дошли до жизни такой, а то сами мы не местные, из ластов, что ли, вы вроде русские, а говорите непонятно, ласты, кто это такие, ну, сериал такой знаменитый был, Лост назывался, у нас перевели как остаться в живых, что, не смотрели, а сейчас здесь так называют тех, кто в одиночку сюда попал, а не как мы, группой, а звать меня Юрий Николаевич, из Риги я, Иванов, а я Сергеенко Иван, и Сталина сюда попал, а так ростовский я, моряк, на контейнеровозе ходил, Котов Андрей, с Брянщины, пенсионер, а девушка где, она тоже наша, наша, итальянка она, Сандра зовут, за этим, Томасом, присматривает, сука, нет, не она, Томас этот, скотина он, фашист настоящий, так, а вот с этого места давайте спокойно, плавно, подробно и с самого начала. Кстати, а сколько у нас времени на это, пока Толстого не хватится?